если он будет настаивать на венчании. Затем автор некролога рассказывает, как Мура жила в последние годы, куря бесчисленное множество сигар, поглощая бесчисленные рюмки крепких напитков. Она могла перепить любого матроса. Среди ее гостей были и кинозвезды, и литературные знаменитости, но среди них также бывали и скучнейшие ничтожества. Она была одинаково добра ко всем. Она оставила после себя более 30 книг, сотни заметок, рисунков и конспектов. Она умела необычайно быстро восстанавливать свои силы. Тучная, с широким, красивым лицом, она всюду привлекала к себе внимание. Ее близким друзьям никто никогда не сможет заменить ее. Как в некрологе «Таймс», так и в некоторых мемуарах современников иногда попадаются подробности о Муре в последние годы ее жизни. Они говорят о ее даре рассказчицы, забавной, остроумной, яркой и оригинальной. Гарольд Никольсон в своем дневнике писал, что она была одним из самых очаровательных существ, которых он в жизни знал. Но как не восхищаются люди ее способностью быть блестящей и увлекательной, нигде нельзя найти сути, о чем были ее рассказы, в чем был их смысл и интерес, о чем писала она по утрам, лежа в постели с пером в руке и бумагами, рассыпанными по одеялу. Как она судила и о чем? Кто были герои ее рассказов? В чем именно состояла ее занимательная живая беседа? Это осталось никем не отмеченным. Возможно, что, как и некоторые другие устные рассказы в передаче мемуаристов давно прошедших дней, кажущиеся им полными искр ума, наблюдательности и юмора, Мурины рассказы нам сегодня показались бы бледными, никчемными и тривиальными, как и ее письма. Возможно, что нужна была ее колоритная фигура, чтобы они дошли до слушателя. Широкие юбки, бас, телефон, который она любила держать между коленями, бутылка, толстая мужская палка, на которую она опиралась при ходьбе. И мемуаристы обходят их, чувствуя всю их эфемерность, и дают им рассеяться, как рассеялся дым ее сигары. Тело ее было привезено из-под Флоренции, где жил после переезда из Англии ее сын, в Лондон. Ее хоронили 11 ноября. В православной церкви на отпевании в первом ряду стояли французский посол в Лондоне, господин Бомарше, и его жена, а за ними вся английская знать, и кое-кто из знати русской, а также ее дети и внуки. Всего присутствовало около 50 человек. Она не ушла без того, чтобы дать своей легенде подобающую коду, которая, как и музыкальная кода, повторяла основную тему ее жизни. В конце некролога «Таймс» мы находим ее рассказ, до того неизвестный, о том, что она происходила по прямой линии от императрицы Елизаветы Петровны, от ее марганатического брака с Алексеем Разумовским. В 1742 году у дочери Петра I родился сын, который положил начало роду графов Закревских. Эту ее последнюю шутку оценил бы Уллиншпигель, который с веревкой на шее так и не успел закончить своей. Она 50 лет ждала, чтобы высказать ее, и уверила своего собеседника, что, если приглядеться, в ее лице есть несомненное сходство с Петром Великим. Принстон, 1978-1980 годы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Февраль 1990 года. Читала Ирина Ересанова.